«Вы долгое время ожидали меня во дворе. Зачем?» – спросил Нин, держа в руках чашу с вином. С первого взгляда Нин мог сказать, что этот Юйцы должен находиться на уровне Ваньсин. «Я отвечаю за покупку и продажу сокровищ от имени главной небесной горы сокровищ», – скромно сказал Юйцы. «Например, если кто-то хочет продать свои сокровища или захочет купить что-то особенное, я могу помочь. И, конечно, за сделки, которые провожу, главная небесная гора сокровищ дает мне некоторые награды». Нин слегка кивнул. «Ты узнал меня?» Юйцы засмеялся. «Я сразу же догадался, что это вы приехали на карете, да и с Цзинин. Этот экипаж известен как карета черных вод. Пламя юности Нун пользовался ей, когда еще был жив, но это осталось далеко в прошлом. Он часто ездил туда, к небесной горе сокровищ. Увидев экипаж, лазурную небесную змею и гончую белой воды рядом, я сразу догадался, что вы и есть тот легендарный Цзинин. Кажется, я довольно знаменит. Даже императорская столица знает обо мне». Нин не мог сдержаться и рассмеялся. «Собрат Даист Цзинин, вы можете не знать об этом, но вы, действительно, весьма популярны», — улыбнулся Юйцы. Пламя юности Нун был одним из четырех помощников герцога императорской столицы. Хотя их называли четыре помощника, они не были самыми могущественными людьми своего поколения. Однако они обладали высокими статусами, были чрезвычайно богатыми и любили веселиться. Пламя юности Нун, однако, рано простился с жизнью во внешнем мире. Ни для кого не секрет, кто убийца молодого Нуна. Весть о вашем прибытии уже разлетелась по всему городу. Оказывается, благодаря тому, что он убил пламя юности Нуна, он, действительно, стал довольно известным в императорской столице. И я догадался, что причина, по которой вы пришли сюда сегодня, Цзинин, в том, чтобы продать некоторые сокровища. Юйцы снова засмеялся. «Я большой специалист в такого рода делах и готов с удовольствием оказать тебе услугу». Том 11. Первобытный двойник. Глава 12.1. Слезы. Прямо в этот момент кто-то вдруг постучал в дверь. «Собрат Даист Цзинин, я могу войти?» Юйцы нахмурился. Этот голос был ему довольно знаком. Дверь распахнулась. В комнату вошел пухлый старик маленького роста, также одетый в одежду фиалкового цвета. Мужчина посмотрел на Нина и поклонился. «Хаукарт приветствует вас, собрат Даист Цзинин». Он небрежно улыбнулся Юйцы. «Юйцы, ты пришел довольно быстро. Собрат Даист Хаукарт, вы на самом деле обнаружили собрата Даист Цзинина очень быстро. Я очень удивлен». Юйцы холодно фыркнул. Оба они несли ответственность за торговлю сокровищами. Все любили сокровища, особенно редкие. Когда были открыты уникальные сокровища, основная небесная гора сокровищ пошла и собрала их и предлагала их только имперскому клану, а не продавала посторонним. Вот почему некоторые из основных кланов и сект, чтобы избежать полной монополизации определенных драгоценных сокровищ имперским кланам, также они собирали много других сокровищ и удерживали их внутри страны. Например, у клана Северного Месяца Неподвижной Воды была беззаботная пещера, которая тайно собирала драгоценные предметы. И, в свою очередь, у Небесной Горы Сокровищ было много людей, которые отвечали за дружбу с экспертами и приобретение сокровищ у них. «Я не обнаружил собрата Даиста Цзинина. Именно он проявил интерес к продаже сокровищ, и именно поэтому я узнал об этом», — рассмеялся старший рода, одетый в фиолетовые одежды. Юйцы был поражен. Нин, сидящий там, спокойно сказал: «Я пришел в Небесную Гору Сокровищ на этот раз с целью продажи сокровищ. Таким образом, я уже проинструктировал сопровождающего, чтобы он знал обо всем заранее. Полагаю, что собрат Даист Хаукарт был уведомлен своим сослуживцем». Юйцы теперь понял. Старик сказал: «Собрат Даист Цзинин, если вы продадите мне свои сокровища, я обязательно дам вам ту цену, которая вас устроит. Мне все равно, кому я их продаю. Для меня это всего лишь небольшое дело». Нин посмотрел на них. Вступая во вражду с кланом Пламя Юности, да, сердце Нина значительно улучшилось, и эти двое, стоявшие перед ним, не смогли его не заинтересовали. «Я хорошо знаю, что самые обычные сокровища всегда покупаются за 60% реальной стоимости сокровищ Небесной Горы». Юйцы и старик кивнули. «Пойдем в другое место». Нин встал. «Что касается того, кому я буду продавать сокровища, мы можем обсудить это». «Да, пожалуйста», — ответили тепло Юйцы и старик. Спустя несколько мгновений они уже были в большом саду, где присутствовали только служанки. «Вы можете быть свободны». Юй Цзэ и невысокого роста старик были оба одеты в фиолетовые одежды. После того, как они подошли, служанки немедленно послушно ушли. «Собрат Даист Цзинин, как насчет этого сада? Он подойдет?» Юй Цзэ взглянул на окрестности. «Вообще говоря, когда сыпучие бессмертные будут торговать с нами, они придут именно сюда». Нин накинул сад взглядом. В центре сада была беседка, рядом с которой все было покрыто почти на 300 метров полированным камнем. Вокруг росли дорогие редкие виды цветов. «Это сработает». Нин кивнул, затем махнул рукой. Мгновенно на земле появилась огромная куча волшебных сокровищ. В ней было более 100 тысяч сокровищ ранга смертных, 10 тысяч земного ранга и 100 небесного ранга. «Сначала подсчитайте примерно, сколько стоят эти сокровища. Вау!» Юй Цзэ и старик невысокого роста оба разочарованно вздохнули. «Так много сокровищ, это всего лишь часть», — спокойно пояснил Нин. «Я продам их тем, кто даст мне лучшую цену. О, кстати, если я правильно помню, когда стоимость сделки достигнет 250 тысяч килограммов сжиженной элементальной сущности, то можно получить знак Ся, верно?» «Правильно». Юй Цзэ и старик не колебались вообще. «Собрат Даист Цзинин, не волнуйтесь, мы обязательно дадим вам знак Ся». Просто окинув взглядом эти сокровища, они могли сказать, что они определенно превышали необходимую ценность. Нин, дядя Уэйт и малышка Цин сидели в беседке, неторопливо потягивая вино и смеясь. Вжух-вжух-вжух. Магические сокровища быстро рассортировывались по типу. Юй Цзэ и старик тщательно оценили каждое волшебное сокровище. Поскольку основная масса сокровищ Небесной горы была им знакома, то проблем с этим не возникло. Каждый из них помнил цены сотен миллионов видов магических сокровищ и предметов, а также их подробности. Естественно, их знания и память были непостижимо выше по уровню, чем у простых смертных. Тем не менее, им потребовался целый час, прежде чем они, наконец, закончили с подсчетами. Стоимость сокровищ ранга смертных можно округлить до 4600 килограммов сжиженной элементарной сущности. Цена сокровищ земного ранга составляет приблизительно 252-500 килограммов сжиженной элементарной эссенции. Что касается небесного ранга, то самая высокая цена, которую я могу дать, составляет примерно 560-000 килограммов. Сказал Юй Цзэ, окончательная цена составляет 853-100 килограммов за все. Я могу дать вам 855-000 килограммов сжиженной элементарной сущности, сказал старик. Я тоже, поспешил Юй Цзэ. Нин усмехнулся. Это максимальная цена? Юй Цзэ и старик обменялись взглядами, тайно чувствуя ненависть друг к другу. Нин рассмеялся. Фактически, большинство сокровищ были массово произведенными волшебными сокровищами, и поэтому цена, которую они могли предложить за них, была уже постоянной. Однако сотня или около того сокровищ небесного ранга включали в себя несколько артефактов, которые должны были быть лично созданы бессмертными, и, следовательно, могли быть оценены по-разному и с некоторыми колебаниями. Тем не менее, общая цена не сильно изменилась. «Так это окончательная цена на сокровища?» «Да», Нин снова махнул рукой. «У меня здесь еще немало сокровищ. Дайте мне расчеты, окончательное предложение на волшебные сокровища, и курьеры продадут их за более высокую цену». Земля мгновенно заполнилась огромным количеством бессмертной травы, духовных таблеток, защитных редких вещей и других подобных предметов. Эти защитные предметы были полезны для пламени юности Нуна, но у Нина теперь был первобытный двойник, и боевая мощь Нина теперь была сопоставима с сыпучими бессмертными, и поэтому эти сокровища были бесполезны для него. Том 11. Первобытный двойник. Глава 12.2. Слезы Эээ, Юй Цзэ, одетые в красные старшие сестры, удивились. Бессмертная трава, духовные таблетки и защитные редкие вещи, цены на сокровища, которые не могли быть массовыми, не была фиксированной. Значит, они смогут получить максимальную прибыль от этих предметов. Что касается этих волшебных сокровищ, хотя их было очень много, от них было очень мало преимуществ. Он действительно достал все сокровища пламени юности, подумал Юй Цзэ про себя. «Давно я не видел так много хороших вещей», — сказал старик, и его глаза тоже засияли. Они быстро начали вычислять стоимость. «Волшебные сокровища в сочетании с другими сокровищами. Я могу предложить вам 1 300 000 килограммов сжиженной элементарной сущности». Юй Цзэ стиснул зубы, затем сделал предложение. «Если этот старик даст более высокую цену, «Тогда я сдаюсь». Старик с изумлением уставился на Юйцы. «Ты злишься?» Нин тоже был поражен. Нин фактически уже имел в виду оценку стоимости лекарственных предметов и волшебных сокровищ, которые он взял в поместье бессмертного речного колдуна. «Вы не можете перебить это предложение?» Юйцы уставился на старика, который с изумлением смотрел на него. «Я слишком стар для этого». Старик покачал головой и вздохнул. «Я не могу действовать так же безумно, как ты, собрат Даист Цзинин. Я прощаюсь с вами, Юйцы, моей жизни скоро закончится. Позвольте мне дать вам несколько советов. Не будьте слишком заносчивым, так вы можете потерять себя». Старик повернулся и ушел. Нин посмотрел на Юйцы. 1 300 000 килограммов сжиженной элементарной сущности? Правильно. Юйцы кивнул. Прекрасно. Нин рассмеялся. Он не мог быть обеспокоен взаимодействием между ними. Какое это имело значение, если элементарная сущность практически была уже в его руках? Спустя несколько мгновений они заключили и завершили сделку. Сокровища достались Юйцы, а Нин приобрел свои 1 300 000 килограммов, а также знаки Ся. Это показало, что Нин был похож на большинство сыпучих бессмертных, нацеленных на покупку магических сокровищ со скидкой 40%. Собрат Даист Цзинин. После завершения сделки лицо Юйцы было красным от волнения. Уже почти ночь. Позже начнется ежемесячный аукцион сокровищ. Аукцион сокровищ? Нин кивнул, но не выглядел слишком заинтересованным. Это аукцион сокровищ главного штаба Небесной горы сокровищ. Главные державы этого мира, а на самом деле многие одинокие странники, сыпучие бессмертные и земные бессмертные, доставят свои сокровища на этот аукцион сокровищ, сказал Юйцы. На самом деле даже волшебные сокровища ранга бессмертных могут появиться там вместе со многими другими труднодоступными предметами. Если у вас есть время, то вы должны появиться на аукционе сокровищ. Нин был заинтригован. Аукцион стоило посетить. Возможно, он сможет найти части из 5 элементов. Он сразу сказал, будут ли там члены клана Пламя Юности. Клан Пламя Юности – это главный клан. Они обязательно отправят кого-то для участия в ежемесячном аукционе, сказал Юйцы. Хорошо, сегодня вечером я приду, сказал Нин. Императорская столица Великой Ся, поместье короля Янь. Любой, кто имел титул король, определенно был человеком, обладавшим чрезвычайно высоким статусом в царском клане Симон. В конце концов, клан Симон существовал уже в течение многих лет. У членов клана было бесчисленное потомство, но мало кто получал титул король. Принцесса, женщина-солдат в броне появилась в резиденции. Ты можешь подойти. В этой резиденции было 2 этажа. На втором этаже сидела женщина в зеленом наряде, и, оперевшись на перила, смотрела на сад, раскинувшийся внизу. Сад был заполнен камнями, песком и даже имел небольшое озеро. Выглядело как маленький пляж. Принцесса, женщина-солдат упала перед ней на одно колено. Женщина, одетая в зеленое, казалась немного хрупкой и слабой, но взгляд в ее глазах заставил женщину-солдата почувствовать страх. Принцесса сказала спокойно, говори, что случилось. Отчет о небесной горе сокровищ, сказала солдат. Небесная гора сокровищ, женщина, одетая в зеленое, была сначала поражена, затем сразу же сказала, дай мне его. Хорошо, женщина в броне немедленно передала ей отчет, принцесса приняла его, а затем открыла. Прочитав подробности о Цзинине в свитке, она задрожала, а затем пробормотала про себя. Цзинин пришел в имперскую столицу Великой Ся, ради небесной горы сокровищ, гульп. На свиток внезапно упала одинокая слеза. Только теперь принцесса вдруг, похоже, опомнилась. Ха-ха-ха. Она вдруг рассмеялась, тут же поднялась на ноги и крикнула. Передай мой приказ, золотые императоры должны подготовить меня к поездке в небесную гору сокровищ. Вы вызываете золотых императоров? Женщина-солдат была ошеломлена. Ты до сих пор здесь? Прикрикнула на нее принцесса. Слушаюсь. Женщина-солдат не осмелилась ослушаться приказа. Она немедленно ушла. Что касается женщины в зеленой одежде, она взволнованно шагала взад-вперед по дому, ее тело слегка дрожало, когда она бормотала про себя. Единственный ребенок, оставленный тетей, мой маленький кузен, мой единственный маленький кузен, ты, наконец-то пришел, я, твоя старшая сестра, наконец-то увижу тебя, я не позволю клану Пламя Юности навредить тебе, точно нет, принцесса, окликнула ее женщина-солдат, принцесса повернула голову, а затем ее тело замерцало, и она взлетела, вскоре вылетела карета, которая была полностью покрыта золотым пламенем. В нее были запряжены два огромных лазурных феникса. Впереди и за каретой находилась толпа золотых императоров, у всех были героические, энергичные ауры, которые, казалось, двигались как одно целое. Облака, естественно, появлялись вокруг них, и золотые императоры летели вперед, шагая по облакам. «Лазурные фениксы, несите меня к небесной горе сокровищ», сказала одетая в зеленая женщина, сидящая в карете. «Да, принцесса», ответил один из лазурных фениксов на человеческом языке. Сразу же после этого два феникса помчались вперед. Сопровождаемые золотыми императорами, они немедленно прилетели к главной небесной горе сокровищ. Том 11. Первобытный двойник. Глава 13.1. Дхармический указ. В сопровождении золотых императоров, лазурные фениксы довезли бессмертную карету к главной небесной горе сокровищ. Перед тем, как они прибыли, небесная гора сокровищ прислала человека, чтобы поприветствовать их. В конце концов, приехала же сама принцесса Сиюэ из поместья короля Янь. Сестренка Сиюэ, одетая в белое, фееподобная девушка с необыкновенной аурой, вышла из толпы и отправилась ее поприветствовать. Старшая сестра лазурная Ива. Принцесса Сиюэ вышла из бессмертной кареты и улыбнулась. «Сестренка Сиюэ, я не ожидала вас увидеть здесь, в небесной горе сокровищ. Вы приезжаете сюда довольно редко, я планировала посетить вас через несколько дней», засмеялась одетая в белая девица, лазурная Ива. Фея лазурная Ива, она была реинкарнированной бессмертной женщиной, а в прошлом она была сыпучим бессмертным клана Небесный Культиватор. После реинкарнации она снова переродилась в клане Небесный Культиватор. Лазурная Ива, первобытный даист, была высокопоставленным членом главного штаба Небесной Горы Сокровищ и очень близким другом принцессы Сиюэ. «Я хотела приехать и увидеть все своими глазами». Принцесса Сиюэ и лазурная Ива пожали друг другу руки. Под их ногами появились облака, и они направились к широкому коридору. Большинство простых гостей, таких как Нин, вошли в обычный коридор. «Ты должна была приехать сюда еще луну назад. Ты всегда сидишь взаперти в поместье короля. Разве ты не чувствуешь себя подавленно? Мне обидно за тебя». Лазурная Ива чувствовала, что ее лучшая подруга, принцесса Сиюэ, была совершенством во всем, кроме одного. Она была слишком одинокой. Когда члены молодого поколения различных крупных кланов, расположенных в имперской столице Великой Ся, собирались вместе, они часто обсуждали судьбу принцессы Сиюэ. Имперских потомков было слишком много, и поэтому принцы и принцессы имели разные уровни статуса. У короля Янь, однако, был только один член семьи, принцесса Сиюэ, и поэтому он строго опекал ее. Таким образом, ее собственный статус, естественно, также стал чрезвычайно высоким. Многие люди верили, что причина, по которой принцесса Сиюэ была настолько нелюдимой, шла из ее детства. Это было потому, что никто не знал о том, что она испытала в детстве. Все, что они знали, это то, что, когда король Янь вернул принцессу Сиюэ, она уже была взрослой девушкой. «Правильно, дайте подумать», — сказала принцесса Сиюэ. «Кто-то по имени Цзинин должен был прийти в вашу небесную гору сокровищ. Помогите мне узнать, где находится этот Цзинин. Он же все равно должен быть в твоей небесной горе сокровищ». «Хорошо», — лазурная Ива улыбнулась, а затем протянула свое божественное чувство на несколько сотен километров, отдав инструкции подчиненному. «Кажется, Сиюэ, вы пришли сюда из-за этого Цзинина». «Цзинин, единственный человек с таким именем, о котором я могу думать, это тот ученик черно-белого колледжа неподвижной области провинции, который убил пламя юности Нуна», — сказала лазурная Ива. Это он, сказала принцесса Сиюэ и улыбнулась. «Мне очень любопытно. Он действительно осмелился убить пламя юности Нуна. Я тоже заинтригована», — сказала лазурная Ива. «Моментом позже. Его нашли», — сказала лазурная Ива. «Цзинин находится у пика фортуны». «Пик фортуны? Тогда пойдем к пику фортуны», — сказала принцесса Сиюэ. Основная небесная гора сокровищ занимала огромную площадь. В ней было много горных вершин, а горные вершины были похожи на чешую огромного кирина. Среди них было 9 пиков, которые совместно назывались пики фортуны. У каждого из них были сотни усадеб, плавающих вокруг них, все из которых были окружены облаками. Плотные облака были толщиной более 30 метров, образуя улицы, пересекаемые каретами и служанками. Нин сидел в позе лотоса на одном конкретном облаке, поедая деликатесы с дядей Уайтом и малышкой Цин рядом с служанкой, которая ждала его указаний. Вжух! Волна запульсировала над горным пиком. Лазурная Ива и принцесса Сиюи прилетели вместе, приземлившись на облаке. Они сели, и мгновенно пришли служанки, чтобы принести им деликатесы. «Посмотрите, этот Цзинин, прямо там!» Лазурная Ива указала на Нина взглядом. Принцесса Сиюи посмотрела в том направлении, обнаружив, что там было много облаков на разных уровнях, на которых сидели разные гости. Фактически, некоторые из них были чрезвычайно уважаемыми, высокопоставленными членами великой династии Ся, и они приветливо улыбнулись Лазурной Иве и принцессе Сиюи. Принцесса Сиюи увидела, что среди всех этих гостей выделялась одна компания. Это был юноша, все внимание которого было обращено на обилие блюд на столе, а рядом с ним была белоснежная собака и лазурный змей, которые тоже ели, болтая о том, что этот вкус отличный или имперская столица или «я никогда не пробовал такого в командорстве неподвижных вод» или «мы, безусловно, пришли в нужное место, мастер Цзинин». Принцесса Сиюи посмотрела на Нина, и теплое чувство разлилось в ее сердце. «Они так похожи, он похож на отца», тихонько пробормотала принцесса Сиюи. «Нин был больше похож на свою мать, Юичи Сюи. Юичи Сюи и гора Юичи, в свою очередь, были братом и сестрой, и, как говорится, мальчик будет больше походить на своих дядей по материнской линии. У Нина действительно было много сходства по чертам лица с его дядей, гора Юичи. Однако, поскольку Нин довольно рано достиг уровня Синтянь, он всегда выглядел так же, как и в молодости. Если бы он совершил свой прорыв несколько лет спустя, учитывая, насколько высок он был уже в 11 лет, к 16 годам, он должен был бы стать довольно массивным и мускулистым. Братишка, принцесса Сиюи почувствовала тепло в своем сердце, и ее глаза засверкали. Это было слишком много лун назад. Она всегда была одна. Даже после того, как дед нашел ее и вернул в императорскую столицу Великой Ся, она все еще была очень одинокой. Она очень скучала по своей ушедшей матери и ее отцу, который никогда не вернется. Каждую ночь, во сне, она возвращалась в теплые счастливые дни, которые она провела с родителями на этом острове. Она хотела вернуться на этот остров, чтобы вернуться к жизни дочери рыбака. К сожалению, не было никакой возможности осуществить это. Она думала, что у нее никогда не будет других родственников, но смерть пламя юности Нуна была связана с участием молодого человека, мать которого звали Юичи Сюи. Молодого человека, который, предположительно, был незаконорожденным рода Юичи, Юичи Сюи. Хотя она никогда не встречала эту женщину, она слышала, как ее отец говорил о ней. Это была единственная сохранившаяся сестренка ее отца, братишка. Принцесса Сиюи раньше не могла найти себе места, но, увидев брата, сидящего на облаках, который ел и болтал со своими двумя духовными зверями, гончей белой воды и лазурной небесной змеей, она больше не чувствовала себя одинокой. «Сиюи, сегодня ночью проводится ежемесячный аукцион сокровищ», сказала фея Лазурная Ива со смехом. «И я слышала некоторые новости об этом Цзинине». Том 11. Первобытный двойник. Глава 13.2. «Тхармический указ, что ты слышала?» — спросила с любопытством принцесса Сиюи. Услышав слова Цзинин, Лазурная Ива сказала: «Цзинин изначально не очень интересовался аукционом сокровищ, но, услышав, что силы клана Пламя Юности также будут присутствовать, он пришел сюда». «Как?» — принцесса Сиюи была поражена. «И что он собирается делать?» «Цзинин пришел, не меняя своей внешности. Он также привез своих духовных зверей и приехал на карете Пламени Юности Нуна, прямо в небесную гору сокровищ, будто он боялся, что клан Пламя Юности не поймет, что он здесь». Лазурная Ива вздохнула. На самом деле, услышав, что клан Пламя Юности будет присутствовать, он настаивал на посещении. «Я чувствую, что он настроен против клана Пламя Юности, и должна сказать, что он действительно дерзкий. Разве он не понимает, что он в большой опасности?» — поспешно сказала принцесса Сиюи. «Этот Цзинин приобрел сокровища клана Пламя Юности. У него обязательно должно быть немало защитных сокровищ», — сказала Лазурная Ива. «И для него быть способным убить Пламя Юности Нуна означает, что он действительно необыкновенная фигура. Учитывая его силу, Пламени Юности будет довольно тяжело убить его в столице империи». Принцесса Сиюи быстро вернула себе трезвый рассудок. Она кивнула. «Действительно, императорский страж постоянно наблюдает за всей имперской столицей. Как только начнется битва, они быстро телепортируются». «Правильно. Итак, если клан Пламя Юности хочет убить Цзинина, им, вероятно, придется отправить присягнувшего смертью, способного убить его одним вздохом. Нахождение такого присягнувшего смертью. Лазурная Ива покачала головой. Это очень сложно. Он должен был быть высшим сыпучим бессмертным, по крайней мере, но, скорее всего, даже высший сыпучий бессмертный не смог бы убить его за одно дыхание. В конце концов, Цзинин уже продемонстрировал доблесть в битве, достаточную для того, чтобы убить пламя юности Нуна и первобытного демонического бога. Принцесса Сиюи рассмеялся. Она вдруг почувствовала гордость за двоюродного брата. Ее двоюродный брат действительно был грозным противником. Была уже глубокая ночь. В небе появились звезды. Их свет сливался вместе, создавая лучи. Высокий, худой, узкоглазый старик прогуливался по небу, окруженный звездным светом. Это был патриарх Арканиум. Под ним располагался тихий уединенный горный хребет, парящее облако. Патриарх Арканиум произнес это, и его голос мгновенно отозвался эхом, пройдя сквозь горы. Вскоре изнутри появилась фигура. Это был лысый старик. Увидев патриарха Арканиума, он сразу же поклонился ему с уважением. Парящее облако отдает свое почтение патриарху. «Ммм, сколько лет вы тренировали СЕС?» – спокойно спросил патриарх Арканиум. «Уже было 128-113 лет», – почтительно сказал лысый старик. «Неплохо. Каждая сотня тысяч лет является важным достижением. Многие сыпучие бессмертные не могут пройти через обучение в 100 тысяч лет», – сказал патриарх Арканиум. Лысый старик сказал поспешно. «Когда я столкнулся с бедствием в этом году, моя первобытная база была повреждена. Благодаря помощи племени я смог быстро восстановить свою базу, что позволило мне выжить. Однако, я почти на пределе. Каждое испытание и бедствие представляет для меня серьезную угрозу. Я хочу перевоплотиться, но я боюсь, что не смогу этого сделать. Реинкарнация не обязательно бывает успешной. Если повезет, то может и получиться, но были и те, кто потерпел неудачу. Царство мертвых, в конце концов, не было райским местом. Я могу дать вам дхармический указ о перевоплощении», — сказал патриарх Арканиум. «Дхармический указ о реинкарнации?» Лысый старик удивился и обрадовался одновременно. «Дхармические указы были декретами, которые выдавались крупными державами трех царств. Даже царство потустороннего мира не дало бы дхармический указ великим державам. Даже для клана Пламя Юности такие указы были чрезвычайно ценными. В конце концов, было слишком много сыпучих бессмертных. Клан Пламя Юности имел уже более 1000 сыпучих бессмертных. «Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали для меня», — сказал патриарх Арканиум. «Пожалуйста, можете положиться на меня, патриарх», — поспешно сказал лысый старик. Он неоднократно просил клан в прошлом, но клан не дал ему дхармического указа о реинкарнации. Теперь, когда патриарх пришел лично и сказал, что он дарует дхармический указ о перевоплощении, это должно быть связано с крупным делом. «Вы знаете, что Цзинин убил моего ребенка, Нуна?» — спокойно спросил патриарх Арканиум. «Да», — поспешно сказал лысый старик. «Как он мог не знать? Пламя юности Нун почти наверняка стал бы следующим герцогом божественного пера, и у него был телохранителем демонический бог. Патриарх ценил сына намного выше, чем сыпучего бессмертного, чья жизнь приближалась к концу. Этот Цзинин в настоящее время находится в имперской столице Великой Ся». Патриарх Арканиум дал указание. «Вы должны пойти туда и убить Цзинина, а затем переродиться. Имперская столица?» Старик изменился в лице. «Убить кого-то в имперской столице? Убить Цзинина?» Это была непростая задача. В конце концов, Цзинин был тем, кто преуспел в убийстве Нуна и первобытного демонического бога. Устранить Цзинина было очень сложно, и убить кого-то в имперской столице было невероятно опасно. Если попытка провалится, его душа будет захвачена императорским стражем и увезена. Скорее всего, конечным результатом будет то, что его душа будет уничтожена. «Я дам вам время на подготовку. Купите или торгуйтесь за любые сокровища, которые вам нужны. Однако я хочу, чтобы вы убили Цзинина в течение 3 дней», — холодно сказал патриарх Арканиум. В то же время он материализовал в руке золотой свиток. «Этот хармический указ о перевоплощении. Если вы поклянетесь небесному Дао, я дам его вам». Лысый старик колебался, глядя на золотой дхармический указ. Он думал о том, что у него было немало сокровищ. Он мог продать их и купить несколько особенно мощных предметов. И, поскольку патриарх Арканиум лично пришел, скорее всего, у него не было выбора, кроме как принять это. Пусть небесный Да станет свидетелем. Я, парящее облако, убью Цзинина в течение 3 дней и не выдам никакой информации о клане Пламя Юности. Если я нарушу эту клятву, пусть моя душа будет разбита. Лысый старик стиснул зубы, а затем поклялся. Очень хорошо. Патриарх Арканиум кивнул, затем небрежно кинул ему золотой свиток. Лысый старик сразу поймал его. Я даю вам 3 дня, но чем скорее вы это сделаете, тем лучше. После того, как он сказал это, патриарх Арканиум сделал 1 шаг, а затем исчез в бесчисленных звездах ночного неба. Том 11. Первобытный двойник. Глава 14.1. Первое столкновение с адептом Лесной Перевал. Небесная гора Сокровищ. Облака парили вокруг 9 пиков Фортуны. На вершине облаков стояли огромные фигуры из разных районов мира. Это действительно было местом, где рыба плыла вместе с драконами. Собрат Даист Цзинин, одетый в фиолетовые юйцы, только что прибыл на место Нина. О, Нин бросил на него взгляд. Он продал недавно этому человеку сокровища стоимостью 1,3 миллиона килограммов сжиженной элементарной сущности. Нин был вполне доволен этим. Улыбаясь, он сказал: «Собрат Даист Юйцы, проходите, выпейте со мной несколько чашек вина». «Вынужден отказаться от этого предложения», сказал Юйцы со смехом, затем прошептал: «Я пришел сообщить вам, собрат Даист Цзинин, что пришли люди из клана Пламя Юности». «Пришли люди из клана Пламя Юности?» Глаза Нин загорелись. «Где? Серьезно? Где?» Глаза малышки Цин тоже загорелись. Юйцы был поражен. Когда эти двое услышали слово «клан Пламя Юности», было ощущение, будто они нашли свою добычу. Прямо здесь Юйцы бросил взгляд на далекий горный пик. «Видите их? Это та группа, которая вылетела из этой горной вершины, в том числе и горничная, всего их 9. Нин сразу же последовал за Юйцы. Он увидел группу летящих людей. Группу возглавлял мужчина средних лет с необычной аурой и растрепанными, распущенными лунными волосами. Рядом с ним были 2 молодых людей. Что касается других, все они были его охранниками, слугами и служанками. Сюшу из клана Пламя Юности, глаза Нин сузились. После того, как он продал волшебные сокровища, Нин купил немало разведывательных отчетов, таких как подробный рассказ о клане Пламя Юности и различных других имперских группах. Короче говоря, Нин уже помнил все довольно влиятельные фигуры клана Пламя Юности, о которых упоминалось в отчетах разведки. Пламя Юности Сюшуй – это уровень пустоты Земли, земной бессмертный. Его воспитывал клан Пламя Юности, и он имел хорошие шансы стать небесным бессмертным. Фактически, его позиция была такова, что его даже не удосужились сделать герцогом божественного пера. Это потому, что для того, у кого была настоящая вероятность стать небесным бессмертным, обычно не было времени заботиться о решении вопросов клана. Стать герцогом божественного пера означало, что пришлось бы решать много вопросов клана и отвлекаться на это. «Вы его узнали?» Юйцы тихо рассмеялся. «Это Пламя Юности Сюшу и его сын Пламя Юности Цзюнь. Они пригласили адепта Лесного Перевала из Южного моря отужинать с ними». «Они пригласили адепта Лесного Перевала?» Нин сказал озадаченно. «У Пламя Юности Сюшу необычный статус. Он на самом деле пригласил адепта Ваньсин на ужин, человека из Южного моря?» Юйцы рассмеялся. «Собрат Даист Цзинин, вы не понимаете, южные моря очень обширны и трудны в управлении. Таким образом, битвы в этой области чрезвычайно хаотичны и свирепы. Однако этот регион породил некоторых действительно выдающихся гениев. Адепта Лесной Перевал можно назвать одним из высших адептов Ваньсин этого места. Высший адепт?» Нин был потрясен. «Южные моря, там, где повсюду только вода, со множеством островов и воинами, сила которых была сопоставима по мощи с несколькими командами. Назвать кого-то одним из самых высших из адептов Ваньсин было действительно честью. Адепт Лесной Перевал – один из тех, кто пришел в конклав бессмертной судьбы, чтобы бороться за первое место», – мягко сказал Юйцы. 300 лет назад адепт Лесной Перевал уже был способен победить первобытного даиста. Он победил первобытного даиста более 3 веков назад, Нин был потрясен. Этот Лесной Перевал. Ради конклавы бессмертной судьбы ему удалось заставить себя оставаться на уровне адепта Ваньсин в течение 3 столетий. Малышка Цин в шоке крикнула: «Я слышала о таких чудаках, как он, но я не ожидала, что на самом деле столкнусь с таким». К счастью, каждое облако было окружено формациями, которые блокировали звук. Нин почувствовал, как его сердце сжалось. Он убил первобытного даиста 300 лет назад, тогда насколько он силен сейчас, адепт Лесной Перевал очень знаменит, поспешно сказал Юй Ци. 200 лет назад он создал своего первобытного двойника. Первобытный двойник, Нин повторил это. Несколько десятилетий назад его первобытный двойник прошел весь путь обучения до уровня пустоты, став земным бессмертным, сказал Юй Ци. Он захватил остров в южных морях и проповедовал там Дао, не отвергая ни монстров, ни людей. Он практикует Дао, заставляя его славу расти все больше и больше. И, согласно тому, что о нем знает внешний мир, уже более 6 сыпучих бессмертных погибло. Цзинин, дядя Уэйт и малышка Цин были совершенно ошеломлены, услышав это. Это безумие. Его истинное тело находится только на уровне адепта Ваньсин, но его первобытный двойник Нао уже осмелился тренироваться на уровне пустоты и стать земным бессмертным, крикнула малышка Цин в шоке. 300 лет. Разве он не боится 3 бед и 9 горь, осмелится действовать так безрассудно? Либо он сумасшедший, либо он абсолютный, несравненный монстр, сказал Нин. Было действительно невероятно опасно, чтобы первобытный двойник дотренировался до уровня пустоты и стал земным бессмертным, когда истинное его тело было на уровне адепта Ваньсин. Так было потому, что когда-то беда или бедствие спустится и сила суда будет связана с собственной силой. Насколько страшны были бы беда или бедствие, предназначенные для земного бессмертного, страшное испытание одновременно опустится как на истинное тело, так и на первобытного двойника. Первобытный двойник мог бы его преодолеть, но если исходное тело будет слишком слабым, возможно, он умрет. Первобытный двойник адепта Лесной Перевал прорвался на земной бессмертный уровень несколько десятилетий назад. Возможно, он уже преодолел свою беду в то время, сказал Юй Ци со смехом. Я отказываюсь верить, что его истинное тело уровня Ваньсин способно преодолеть суд, предназначенный для уровня пустоты земного бессмертного. Верно, Нин кивнул. Это имело смысл. Однако адепт Лесной Перевал действительно находится на высоком уровне понимания. Он осмеливается публично излагать Дао, а внешний мир знает не менее 6 сыпучих бессмертных, которые умерли от его руки. В имперской столице он публично признан одним из претендентов на первое место. Юй Ци вздохнул. Он такой грозный. Если его истинное тело станет учеником одной из главных держав Третьего Царства и он изучит даже более высокие техники и божественные способности, то он определенно станет намного более мощным, чем даже его первобытный двойник. Том 11. Первобытный двойник. Глава 14.2. Первое столкновение с адептом Лесной Перевал собрат даист Юй Ци, поспешно сказал Нин. Что касается этого конклава бессмертной судьбы, должны быть сообщения от разведчиков о каких-то публично признанных опасных людях, верно? Правильно, Юй Ци кивнул. Однако это только некоторые из более известных. В конце концов, Великая Империя Ся слишком обширна. Никто не знает обо всех чудовищных гениях, которые скрыты внутри нее. К примеру, ты, собрат даист Цзинин, до того, как ты убил пламя юности Нуна, никто из императорской столицы никогда не слышал о тебе. Великая империя Ся – это место крадущихся тигров и скрытых драконов. Адепт Лесной Перевал – один из самых известных соперников, но никто не знает, может ли возникнуть еще более страшный гений. Юй Ци вздохнул с большим волнением. Нин тоже кивнул. Мне нужны сообщения разведчиков об этом конклаве бессмертной судьбы и некоторых грозных адептах Ваньсин, участвующих в нем. Я позабочусь об этом, сказал Юй Ци со смехом, затем ушел. Все еще сидящие на облаке, Цзинин, дядя Уэйт и малышка Цин чувствовали, что победа в конклаве бессмертной судьбы не достанется легко. Даже его первобытный двойник, это уровень пустоты земли, земной бессмертный. И все же он сохраняет свое тело на уровне Ваньсин, злобно проворчала малышка Цин. Ну, он хочет быть учеником и грозной фигурой трех царств, сказал Нин со смехом. Это имеет смысл. Как говорится, учитель мог провести вас через дверь, но учиться приходилось самому. Хотя в обучении действительно нужно было опираться только на себя, нужно было по-прежнему учиться, чтобы хотя бы провести его через дверь. Если бы у него был хороший учитель, ситуация была бы совершенно иной. Хотя Нин никогда не встречал даиста Три Жизни, учитывая, что даист Три Жизни устроил для него зал божественных способностей, зал бога войны и главный зал, получалось, что даист лично руководил им. В другой области, со времени нашего последнего расставания в Южных морях прошло уже более века. Теперь, собрат даист, вы пришли в имперскую столицу. Ха-ха-ха, Долговязый пламя юности Сюшуй смеялся от волнения. «Когда я думаю о том, как вы проявите свою божественную мощь в конклаве бессмертной судьбы, и о том, как некоторые из главных сил трех царств обнаружат вас и, возможно, примут вас как ученика, я не могу не испытывать ревности к вам. Мне кажется, что я должен был еще несколько лет быть на уровне Ваньсин». Адепт Лесной Перевал выглядел молодым. У него был простой, честный облик. Но этот простой, честно выглядящий юноша был известен во всех южных морях. Он путешествовал один и открыто читал лекции о Дао. Его почитало огромное количество бессмертных и монстров тьмы. «Собрат даист Сюшуй, вы не понимаете. Оставаться на уровне адепта Ваньсин невероятно угнетает», — вздохнул адепт Лесного Перевала. «Мое истинное тело намного мощнее, чем у моего первобытного двойника. В конце концов, мой первобытный двойник – это только рефайнер Ки, а мое истинное тело – это прежде всего демонический бог очищения тела. И все же я продолжаю воздерживаться от прорыва. Сделав так, это на самом деле бросило бы тень на мое сердце. В недавней беде, когда мой первобытный двойник был на уровне пика первобытности, психические атаки были исключительно мощными. Я практически чуть не умер из-за психических атак». Пламя юности Сюшуй кивнул. «Другие видят только вашу славу и видят, что вы сияете силой в конклаве бессмертной судьбы, но они не видят, как вы, сжав зубы, пережили прохождение последних трех столетий. Тень легла на ваше сердце на три века, насильственно подавляя вашу силу. Как это ужасно!» «Отец», — вдруг обратился красавчик, сидящий рядом с ними. Пламя юности Сюшуй посмотрел на своего сына. «Должен ли я ждать еще три века?» — спросил красивый юноша. «Ты, даже если ты подождешь еще три столетия, у тебя не будет шанса. Сосредоточьтесь на своем обучении. Если ты сможешь достичь уровня пустоты земного бессмертного, то я должен буду поблагодарить небеса и поблагодарить землю». Пламя юности Сюшуй покачал головой. Его сын с его уровнем способностей хотел участвовать в конклаве бессмертной судьбы. В прошлом даже сам Сюшуй решил от этого отказаться. Было огромное количество монстров, которые на протяжении многих лет подавляли свою власть, ожидая, что воспользуются этим шансом во время конклава. Красивый юноша поджал губы. Хотя он тоже участвовал в разговоре между отцом и адептом Лесного Перевала, он явно был на более низком уровне, и поэтому ему стало скучно. Он огляделся. Внезапно его взгляд упал на далекое облако. На вершине облака стояли молодой человек, белоснежная собака и лазурная девушка. Молодой человек в меховом костюме держал книгу и читал ее. «Это он?» — красивый юноша смотрел на них широко раскрытыми глазами. «Цзинин, отец, отец, быстро, посмотри туда!» Пламя юности Сюшуй нахмурился, глядя на своего сына. Его сын прервал его во время разговора. Очевидно, ему это не понравилось. «Взгляни быстрее, Цзинин. Это Цзинин, который убил пламя юности Нуна». Красивый юноша указал в направлении Нина. Пламя юности Сюшу и адепт Лесного Перевала посмотрели в этом направлении. Они сразу увидели юношу в меховой одежде. Его внешность – одежда. И у него есть гончая белой воды и лазурная девушка. «Все это время нас преследовал Цзинин. Однако они не прячутся». Пламя юности Сюшуй не стал задумываться над этим. Тем не менее, в своем сердце он чувствовал гордость за свой клан и, естественно, не позволял посторонним бросать вызов ему. «Неужели это он?» — тихо сказал пламя юности Сюшуй. «Он осмеливается приехать в имперскую столицу. Что такое Цзинин планирует? Бросить вызов моему клану пламя юности?» Адепт Лесного Перевала тоже оглянулся, потом рассмеялся. «Я слышал, что Цзинин довольно грозный. Может быть, он тоже пришел участвовать в конклаве бессмертной судьбы?» Том 11. Первобытный двойник. Глава 15.1. Желание славы он? Пламя юности Сюшуй покачал головой. Он тренировался только 30 лет. Попытаться поразить всех в конклаве бессмертной судьбы, прежде чем он действительно установил свой фундамент силы, он просто мечтатель. Его сын сказал: «Отец, Цзинин стал известен, напав на наш клан Пламя Юности. Ради сохранения репутации нашего клана мы должны убить его». «Это не твое дело», — сказал Пламя Юности Сюшуй, взглянув на сына. «Пламя Юности Сюшуй, адепт Лесной Перевал, принцесса Сиюи и фея Лазурная Ива сосредоточили внимание на Нине, а количество гостей в пике фортуны продолжало неуклонно расти. Эти гости приехали сюда, чтобы принять участие в аукционе сокровищ. Среди них был лысый старик. Он вошел в облако, а затем сел в позе лотоса. Цзинин, Лысый старик бросил на Нина, сидящего на далеком облаке возле другой горы, косой взгляд. «Если я убью Цзинина, я тогда реинкарнирую. Если я не смогу его убить, тогда моя душа будет разбита». Лысый старик был бессмертным парящее облако, которому была поручена миссия патриархом Арканиумом. Хотя он был вдали от императорской столицы более 10 000 лет, и очень немногие люди в столице могли бы его узнать, бессмертный парящее облако изменил свой взгляд и уменьшил свою ауру. Бессмертный парящее облако стоял там. Хотя он пил вино с беззаботным видом, он выбрал идеальное место. Краем глаза он мог следить за действиями Нин. Главный штаб Небесной горы сокровищ. Здесь есть слои защитных заклинаний, и многие бессмертные на страже. Убить Цзинина в Небесной горе сокровищ вряд ли получится. Бессмертный парящее облако задумался над тем, что делать. Собственно, он хотел бы прямо подойти к Нину, быстро убить его, а затем сразу же взорваться и переродиться. Но он хорошо знал, что как только он нападет, в мгновение ока активизируется образование Небесной горы сокровищ. Не было практически никаких шансов, что он сможет убить Цзинина. Я подожду, пока он не покинет штаб-квартиру Небесной горы сокровищ. Как только он выйдет на улицу, бессмертный парящее облако продолжал обдумывать свой план. Там не будет никаких ограничительных образований. Я смогу сделать свой ход. Что касается императорской стражи, хотя они прибудут очень быстро, все равно им потребуется на это какое-то время. Я позволю тебе пожить еще немного. Да, сердце бессмертного парящее облако в настоящее время было наполнено твердым намерением. В его разуме не было никаких противоречивых мыслей. У него была только одна мысль – убить Цзинина, а потом перевоплотиться. Нин внимательно читал разведывательный отчет, который привез Юй Ци. В этом отчете были представлены все наиболее известные адепты Вань Син всей имперской столицы. Действительно, было несколько человек, которых публично приветствовали как имеющих наибольшие шансы на успех в этом конклаве бессмертной судьбы. Был Симан Цзышин императорского клана, Цану Цзю из клана Цану, Синтянь Ся из клана Синтянь, пламя юности Сюань из пламя юности клана, адепт Лесной Перевал Южных морей, адепт Красный Бамбук Восточных морей. Все эти люди имели надежную репутацию и были публично признаны самыми высшими из адептов Вань Син. Хотя люди вроде небрежного даиста из Черно-Белого колледжа также были записаны в книге, они были явно ранжированы в самом конце. Небрежного даиста можно было считать только одним из высших адептов Вань Син командорства неподвижных вод. Адепт Лесной Перевал, Цану Цзю и другие, перечисленные в начале списка, были самыми главными в этом огромном мире. «Я на самом деле тоже там?» Нин повернулся, затем рассмеялся. «Мое главное сражение – это убийство пламя юности Нуна и первобытного демонического бога. Если бы он не убил пламя юности Нуна и его слугу, учитывая, насколько короткий период обучения он до этого прошел, его имя, логически не могло бы фигурировать в этом отчете разведки вообще». Внезапно служанка, стоявшая за ним, двинулась вперед. Нин повернулся, чтобы посмотреть на нее. Она улыбнулась и сказала: «Адепт, аукцион сокровищ вот-вот начнется. Вы собираетесь участвовать? Если да, пожалуйста, приложите 5000 килограммов в качестве депозита. Если нет, тогда вам придется уйти. Для участия в аукционе сокровищ требуется депозит», сказал Нин удивленно. 5000 килограммов? Это требование штаб-квартиры Небесной горы сокровищ», объяснила служанка. «Обыкновенные аукционы сокровищ не требуют депозитов, но ежемесячный аукцион сокровищ, находящийся в штабе, это аукцион сокровищ, собранных всей Великой Империей Ся и даже некоторыми другими крупными мирами. Вообще, здесь будут чрезвычайно ценные сокровища, которые необычайно редкие и драгоценны. Чтобы клиенты не делали случайные ставки, которые они не смогут или не будут оплачивать, необходимо внести депозит в размере 5000 килограммов сжиженной элементарной эссенции. Если кто-то сделает ставку, но не заплатит, мы накажем его, забрав 5000 килограммов». Нин кивнул. «Кроме того, 5000 килограммов не подлежат возврату», сказала горничная. «Адепт, вы можете использовать их, чтобы купить любые сокровища, которые вам понравятся во время аукциона сокровищ. В конце концов, мы вычтем 5000 килограммов из вашего общего счета». Кажется, все участники аукцион сокровищ, несмотря ни на что, должны заплатить не менее 5000 килограммов, тут более 1000 клиентов. Количество сжиженной элементарной эссенции будет составлять как минимум 5 миллионов килограммов. «Мы подготовили много сокровищ», — сказала горничная. Нин кивнул, а затем вытащил элементный талисман, который он приобрел ранее, когда продавал свои сокровища. Горничная приняла его, затем снова отступила назад. На вершинах пиков сокровищ облака заполнялись горничными, общающимися со своими клиентами. Некоторые клиенты ушли, но и осталось немало. Фактически, были и некоторые опоздавшие, которые явно прибыли только для участия в аукционе сокровищ. Клан Пламя Юности Цзинин пристально посмотрел на стоящего вдалеке Пламя Юности Сюшуй. «Кажется, они меня тоже обнаружили. Хэймэм, причина, по которой я пришел в имперскую столицу, заключалась в том, чтобы оповестить о моем прибытии как можно больше людей. Чем больше, тем лучше. Причина, по которой Нин приехал так открыто и в полной мере обозначил все свои регалии, была в том, что он должен был стать знаменитым. Клан Пламя Юности отчаянно искал его и знал о его местонахождении. Однако враги клана Пламя Юности, такие как клан Благая Вода, их самый сильный враг, вероятно, еще не знали о прибытии Нина. Итак, то, что он хотел сделать, это сделать себя знаменитым, чтобы все клиенты на аукционе сокровищ распространили слухи о его прибытии. Когда главные державы императорской столицы Великой Ся узнают, что я здесь, те, кто захотят дружить со мной, вероятно, будут искать меня. Нин прекрасно знал, что за сражение с кланом Пламя Юности он заплатит огромный штраф. Ему нужна была небольшая поддержка. Таким образом, ему нужно было стать знаменитым. Было бы даже лучше, если бы о нем говорили по всей имперской столице. Моментом позже, огромное облако радужного цвета взмыло в небо, на нем стояла черноволосая девушка. Развернув облако, она полетела прямо к центру девяти пиков фортуны. Том 11. Первобытный двойник. Глава 15.2. Желание славы внимания. Черноволосая девушка рассмеялась, кружась во всех направлениях. Пришло время для проведения ежемесячного аукциона сокровищ. Этот аукцион сокровищ будет управляться мной, пустым пером. Небесная гора сокровищ подготовила в общей сложности 1360 сокровищ, каждая из которых необыкновенная. Все они имеют свои уникальные атрибуты, и многие из них происходят из скрытых областей. Некоторые из них даже происходят из опасных районов, которые находятся в другом месте на трех царствах, или даже за ними. Как всегда, кроме сокровищ, которые продает наша небесная гора сокровищ, все клиенты, у которых есть сокровища, которые они хотят продать, смогут сделать это после осмотра нами. Сам аукцион сокровищ будет взимать комиссию в размере 5%, увенчанную 5000 килограммов сжиженной элементарной сущности. Ладно, достаточно сказано. Начнем с первого лота этого аукциона сокровищ. Лунная черноволосая девица взмахнула рукой, и в воздухе появился золотой набор барабанов. Барабаны боевого духа, волшебное сокровище небесного ранга. Его можно использовать для поражения врагов, и для того, чтобы тысячи ваших дао-солдат обрели необычную боевую мощь. Резервная цена в 5000 килограммов. Каждая ставка должна быть как минимум на 500 килограммов выше, со смехом сказала черноволосая дева. 5500 килограммов. 6000 килограммов. Важные персоны, которые пришли на аукцион сокровищ, начали делать ставки, покупая одному сокровищу за другим. Те, у кого были деньги, чтобы отложить 5000 килограммовых депозитов, были невероятно мощными воинами. Обычный первобытный даист захотел бы сэкономить депозит такого размера. Нин сидел там, пил и наблюдал за всем неторопливо. «Мастер, разве ты не собираешься действовать?» Малышка Цин почувствовала, что ее кровь закипела, когда она смотрела, как аукцион сокровищ продолжается. Она была необычайно взволнована. «Будьте терпеливы», — сказал Нин. «Клан Пламя Юности не действует. Так почему я должен спешить? И кроме того, нет никаких сокровищ, которые я очень хочу купить». Сокровища, которые продавал Нин, были практически все либо из поместья бессмертного речного колдуна, либо из Пламя Юности Нуна. Что касается действительно изысканных предметов, оставленных бессмертным Сзюйхуа, Нин держал их при себе и не спешил продавать. После крещения, получив сокровища Пламя Юности Нуна, бессмертного речного колдуна, бессмертного Цзюйхуа и подводного поместья, у Нин теперь были очень высокие стандарты и требования. Следующее сокровище, Диаграмма формирования. Эта диаграмма принадлежала бессмертному дуэту черепахи-краба. Эти два старых небесных бессмертных монстра тьмы сделали их частью игры. Думаю, вы все знаете, что бессмертный дуэт черепахи-краба получил наследие от великой державы Три Царства и исключительно высоко квалифицирован в дао-формировании. Хотя это было не более чем игрушкой для этих двух небесных бессмертных, она по-прежнему весьма необычна и содержит много глубоких тайн на формациях. Однажды бессмертный дуэт черепахи-краба сказал: «Любого, кто полностью поймет эту диаграмму образования, можно считать гроссмейстером образований». Черноволосая девушка рассмеялась. «Эта формационная диаграмма продается, начиная с минимальной цены в 25 000 килограммов. Все, делайте свои ставки. Бессмертный дуэт черепахи-краба». Все начали обсуждать это. Что касается Нина и дяди Уэйд, их глаза тоже загорелись. Гончая Белой Воды была полностью сосредоточена на дао-формировании. Нин имел определенную степень понимания относительно образований. Естественно, эти двое знали о бессмертном дуэте черепахи-краба. Бессмертный дуэт черепахи-краба были двумя фигурами из легенд. Оба были небесными бессмертными монстрами тьмы. И можно было сказать, что они имели высший уровень понимания относительно образований, здесь, в главном мире Великой Империи Ся. Кроме того, было сказано, что они были учениками поистине главной власти Три Царства. Это ничего больше, чем игрушка для них. Если бы это было сущностью их знаний, тогда цена определенно не была бы всего 25 000 килограммов. Нин кинул взгляд на дядю Уайта. Ясное дело, дядя Уайт был довольно нетерпелив и возбужден. Как человек, который шел по дао-формированию, он, естественно, горел желанием приобрести диаграмму формирования. 25 500 килограммов. 30 000 килограммов. Цена этой диаграммы формирования быстро взлетела. Хотя дао-формирование был чрезвычайно сложным и трудным, к расшифровке которого приступили бы только очень немногие истинные гении, были еще некоторые люди, которые знали, что им не стать небесным бессмертным и которые, таким образом, сосредоточат свои усилия на формированиях. Формирующие игроки были довольно ужасающими по своей мощи, и на самом деле были даже некоторые небесные бессмертные, которые также полагались на образование. Тем не менее, дао-формирование был горьким, жестким дао. Единая диаграмма образования не будет повышаться до чрезмерной цены. 40 000 килограммов. Наконец пламя юности Сюшу сделал свою ставку. Это была уже довольно высокая цена. Те, кто пришел на аукцион сокровищ, были довольно уравновешенными и не предлагали ставки беспорядочно. Кто предложит более высокую цену? Черноволосая девушка посмотрела на окружающих. Вдруг, Нин, который еще не сделал ставки, внезапно высказался. 42 500 килограммов. Он сразу поднял цену на 2 500 килограммов, и это была уже довольно высокая цена. Черноволосая девица оглянулась, обнажая улыбку. 42 500 килограммов. Кто-нибудь даст больше? Вжух, вжух, вжух. Гости, сидящие на облаках, окружающих различные вершины, оглянулись. Им стало любопытно, кто был этим претендентом. Ой, молодой человек в меховой одежде, гончая Белой Воды, лазурная небесная змея, Нин, ради того, чтобы сделать себя более узнаваемым, велел малышке Цин вернуться к своей форме лазурной небесной змеи. Этот юнец в мехах, это тот самый Цзинин, который, как говорили, убил пламя юности Нуна. Кто такой Цзинин? Пламя юности Нун, следующий герцог Божественное Перо клана императорской столицы Пламя юности, был убит в командорстве Неподвижных Вод. Разве вы не слышали об этом? Человеком, который его убил, был Цзинин. Это тот, кто только что сделал ставку. Посмотрите на этих двух духовных зверей рядом с ним и посмотрите на его внешность. Это он. Он убил пламя юности Нуна. Цзинин. Предыдущим претендентом был Пламя Юности Сюшуй из клана Пламя Юности. Цзинин идет войной против Пламя Юности Сюшуй. Внимание многих гостей на пике фортуны было сосредоточено на Нине, и мгновенно, все заговорили о нем. На лицо Пламя Юности Сюшуй было неприятно смотреть. Что касалось Цзюни из Пламя Юности, то его лицо покраснело от гнева. Он сжал зубы, и казалось, что глаза его сейчас вылезут из орбит. Он громко крикнул. 45 000 килограммов. Том 11. Первобытный двойник. Глава 16.1. Перья павлина 45 000 килограммов. Голос был наполненный яростью, который эхом отзывался через все пики фортуны. Это заставило немало гостей обернуться. Из этого яростного крика все смогли сказать лишь то, что клан Пламени Юности, должно быть, был действительно не в настроении. «Ты глупец, причем даже очень». Сюшуя из Пламя Юности, услышав, как его сын выражается, не мог не одарить его тяжелым взглядом. Он мысленно крикнул на него: «Разве ты сам не можешь догадаться, что Цзинин хочет сегодня получить собственное имя? Он осмелился приехать в имперскую столицу, без каких-либо масок и даже отправился в штаб-квартиру Небесной горы сокровищ, чтобы принять участие в аукционе сокровищ. Видимо, он хочет создать еще больше проблем для нашего клана Пламя Юности во время торгов. И все только потому, что он хочет сделать себе имя. В командорство неподвижных вод даже клан Северный Месяц должен нашему клану Пламя Юности. Но это не командорство неподвижных вод. Это имперская столица. Это не то место, где мы можем делать все, что угодно. То, что он хочет сделать, это просто заработать имя, чтобы все говорили только о нем, Цзинине. Похоже, он собирается противостоять всем, что еще больше осложняет наши действия против него». Сюшуя из Пламя Юности посмотрел на сына. «Раньше мы могли просто не обращать на него внимания, но теперь, когда и они участвуют в войне, все больше людей узнают о нем. Но я уже сделал ставку. Как насчет того, чтобы просто прекратить торги?» Пламя Юности Цзюнь начал паниковать. «Поскольку мы поставили на кон многое, мы не можем просто так отступить», — возразил Сюшуя из Пламя Юности. «Чем больше мы отправляем людей следить за ним, тем больше мы рискуем. Мы должны быть осторожными, чтобы не потерять лицо. Ничего не предпринимай, позволь мне самому справиться с этой проблемой». «Хорошо». Цзюнь из Пламя Юности не осмелился ничего сказать. Нин, услышав предложение 45 000 килограммов, был вызван и тут же засмеялся. Это чувство было так же прекрасно, как и тогда, когда ему принесли подушку в самый момент, когда он уже собирался было уснуть. Он хотел, чтобы его имя было известно. 45 000 килограммов. Кто больше? Крикнула черноволосая девушка над облаком. Если бы это сказал кто-то другой, я бы просто сдался. Но, так как это был клан Пламя Юности, тогда я, Цзинин, отказываюсь отступать. 47 500 килограммов. Голос Цзинина разнесся эхом в девяти пиках. Так это действительно Цзинин. Кто такой Цзинин? Цзинин, который убил Нуна из Пламя Юности, и теперь он на аукционе сокровищ. Пусть раньше пара гостей и заметили Нина, они были небольшой частью всей толпы. Но теперь, когда он сам обратил на себя внимание, на его провокацию поддалось еще больше людей. Я знал, он пытается показать себя. Лицо Сюшуя из Пламя Юности было похоже на лед. Что касается его сына, Цзюнья, он не издавал ни единого звука. Он знал, что именно его предыдущая ставка дала Нину столько возможностей. «Маленький собрат из командорства неподвижных вод, ты на самом деле собираешься в одиночку бороться с моим кланом Пламени Юности?» — спокойно спросил Сюшуя из Пламени Юности 50 000 килограммов. «ХММ, если ваш клан Пламя Юности хочет приобрести диаграмму формирования, тогда подготовьте немного более сжиженную элементарную сущность. 60 000 килограммов», — снова сказал Нин. Сюшуя упал. Это была диаграмма формирования, которая стоила от 40 до 50 тысяч килограммов, но цена была поднята на максимум. И если он продолжит предлагать цену, независимо от того, заполучит ли он диаграмму формирования, клан Пламя Юности все равно потеряет лицо. И это было от того, что даже если они получат этот злосчастный предмет, то заплатят за него слишком большую сумму. Но если они сдадутся, это было сродни тому, чтобы позволить Нину издеваться над ними до конца жизни. 62 500 килограммов, — прорычал Сюшуя из Пламени Юности. 64 000 килограммов. На этот раз Нин не слишком сильно повысил цену. У моего клана Пламя Юности есть много таких диаграмм формирования, поэтому так и быть, я уступлю тебе его. Сюшуя из Пламени Юности почувствовал, что что-то здесь не так, поэтому немедленно прекратил торги. У тебя же нет их, зато весьма много злости. Как забавно. Ха-ха-ха, сдались всего на 64 000 килограммов. Ничего себе. И это после того, как Нун из Пламени Юности оставил мне в подарок 1 000 000 килограммов. Залился смехом Нин. Лицо Сюшуя из Пламени Юности сразу же опустилось. На самом деле он прекрасно знал, что, несмотря на то, что выкинь они ставку в 45 000 килограммов, их сторона все равно понесла бы убытки. И все было потому, что Цзинин хотел просто сделать себе имя. И независимо ни от каких препятствий он все равно добился бы своей цели. По цене 64 000 килограммов сжиженной элементарной эссенции, схема формирования, оставленная бессмертным дуэтом черепахи-краба, была куплена Цзинином. Чем парень привлек внимание большей части зрителей. Эти последние слова, в частности о том, что и это после того, как Нун из пламени юности оставил мне в подарок 1 000 000 килограммов, были слишком жестокими. Практически все присутствующие гости начали недовольно бормотать про себя.